Человек настолько пользовался правами, насколько принадлежал тому или иному государству. Без определения гражданина ему нет места. История средних веков принимает другой характер. Театр истории становится шире. От берегов Средиземного моря, сделавшегося Римским озером, история идет далее на север. Народы германские становятся на первом плане. Восточная Европа, древняя Скифия, постепенно вдвигается в историю, хотя передовыми народами своими, живущими на окраинах германского мира. Но ни одно это внешнее различие отделяет среднюю историю от древней. Другие формы жизни, другие понятия отличают их. Между тем, как древняя жизнь была муниципальная, каждый город был отделен, пока Римская империя не расплавила их в себе самой. В истории средних веков, преимущественно в первые 7 столетий этого отдела, города не играют почти никакой роли. Властители народонаселения, на плечах которых лежит история, живут вне городов. Мы видели, как в истории средних веков эти внешние условия жизни, замок, доспех, вооружение, содействовали к образованию тех неукротимых характеров своенравных личностей, которые не склонялись ни перед каким законом. Средняя история представляет явление, противоположное древней. Между тем, как в древнем мире отдельные личности терялись в государстве, в средней истории лицо ставит себя бесконечно выше государства. Феодализм отрицал государство. Мы бываем часто принуждены употреблять выражение «феодальное государство», но в сущности этого государства не было. Под государством, разумеется, органическое целое, где каждый член имеет свои должности, свои права. В феодальном государстве только господствующее сословие имело права. Еще одно великое различие между средним и древним миром – религиозное. В древнем мире каждый народ имел свою религию. Религия была народную, продуктом национальности, как искусство. В древней мифологии каждый народ выразил сам себя, создавая ее по своему образу. Отсюда свирепая вражда народов древнего мира. Сражаются не только люди, но и божества. Когда римляне соединили государства древнего мира, они собрали богов их в свой пантеон. Так образовалась новая система мифологии, породившая неверие. Оторванные от родной почвы божества древнего мира потеряли всякое значение. Их место было там, где создала их народная потребность. Они оторвались от родины и не пристали к Риму. Совсем другое в среднем мире. Здесь одна религия, соединяющая все человечество в одно великое братство, обещающее ему единую будущность. Распространение этой религии, пространственное, ее судьбы составляют один из самых важных отделов истории средних веков. Эта общность религии, принятой западными народами, условила возможность единой европейской цивилизации. Несмотря на расколы и реформации, западная цивилизация сохранила при всех разнообразных народных цивилизациях нечто общее, общую европейскую цивилизацию, в которую каждый из этих народов принес свою дань. Но эти борьбы религиозные, которых был свидетелем древний мир, распространились еще в большем объеме в средних веках. Целые массы и системы религиозные боролись. Такова была борьба христианства с исламом. Была одна страшная пора для человечества западного, VIII век, когда в порывах первого одушевления поклонники ислама завоевали всю Северную Африку и грозили тем же Европе. Флот аравийский осаждал Константинополь. Войска Пиренейский полуостров, острова Средиземного моря были большей частью в руках магометан. В этом первом столкновении христианство должно было уступить много стран, покрытых остатками древней цивилизации. С конца XI столетия эта борьба принимает новый оборот. Наступательное движение принадлежит уже христианству. Войны, известные под именем крестовых походов, кончились, по-видимому, неудачно для Западной Европы.